Матрица. Матрикс. Латинский «матка». То, что вмещает или порождает нечто. Источник происхождения или основания. Словарь столетия. В трагедии трагический миф возрождается из музыкальной матрицы. Она внушает самые сумасбродные надежды и сулит забвение невыносимой боли. Фридрих Ницше. «Все разверзающее ложесно мне». Исход. Любой может сделать ошибку, но моя ошибка была высшего класса. И латинское выражение «mea culpa, mea culpa» — моя вина» — всецело относилось ко мне. Сэм ведь ничего не говорил о рунах или о том, что послал мне именно рукопись. Он упомянул лишь, что размер посылки составляет пару пачек пищей бумаги. За один единственный день я чуть не задавила своего домовладельца, пронеслась по двум штатам и едва не погибла под лавиной, развлекаясь шикарным австрийским ученым, и все это из-за совсем не того пакета. Я поклялась богам, что перестану суетиться, если судьба прекратит подбрасывать мне головоломки. Но никакие клятвы не могли изменить критической ситуации. Подлинный пакет Сэма по-прежнему был неизвестно где. А теперь, благодаря моей излишне острой реакции, возможно, пропал Сэм. Пока я побитая и окровавленная спускалась с гор, Вольфганг пытался рассказать мне о посланном им манускрипте. Непростая задача во время лыжного спуска, поскольку мы оба стремились как можно скорее добраться до медпункта нижней базы, где мне могли оказать помощь. Попутно ему удалось объяснить, что по прибытии в Айдахо для подключения меня к своему проекту он первым делом собирался отдать мне манускрипт, но обнаружил, что я укатила на похороны Сэма. Поскольку мое отсутствие затягивалось, а ему необходимо было уехать из города по делам, то он отправил эти руны по почте, чтобы я получила их сразу по возвращении. А сегодня утром, когда Пот послал Оливера найти меня, Вольфганг и сам подъехал к почте. Увидев, в какой панике я умчалась, он решил догнать меня. Когда мы с Вольфгангом пришли на базу, я спросила, что за манускрипт таскаю в рюкзаке и зачем он мне, если я не могу даже прочитать его. Вольфганг объяснил, что моя родственница из Европы попросила его передать мне эту копию старинного рунического манускрипта, предполагая, что он как-то связан с документами, только что унаследованными мной от кузена Сэма. Как только мне окажут медицинскую помощь, и мы останемся наедине, он расскажет мне все, что знает. Около часа мы провели в клинике базового лагеря в окружении едко пахнущих пузырьков и суматошного лыжного патруля, который шумно сновал туда-сюда с носилками, доставляя партии травмированных туристов, пострадавших от лавины. И в этой суматохе я позволила медикам распластать меня на металлическом столе, всадить укол, забинтовать голову и наложить 14 швов на руку. В хаосе операционно-хирургического потока наши с Вольфгангом разговоры, естественно, пришлось урезать. Но думать мне никто не мешал. Я поняла, что наш ядерный проект не был главной целью поездки Вольфганга Хаузера в Айдахо. Прежде всего, очевидно, что он числится в высшем эшелоне МАГАТЭ, иначе не смог бы получить свободный доступ в наш центр, а уж тем более разрешение лицезреть досье сотрудников особо секретного отдела безопасности. То есть тут все было ясно, он действовал на законном основании. Однако оставался непонятным один ключевой вопрос. Зачем профессор Вольфганг К. Хаузер прибыл в Айдахо, пока я была в Сан-Франциско на похоронах Сэма? Откуда мог кто-то знать, а кто-то должен был знать заранее, что после смерти Сэма эти ценные, но пока отсутствующие документы попадут в мои руки? Учитывая, что хирург всадил в меня обезболивающий укол и подвязал мою заштопанную руку, мы с Вольфгангом решили, что будет лучше всего, если он отвезет меня домой на моей Хонде, а для доставки служебной машины из ущелья Джексона вызовет водителя из нашей конторы. Обратное путешествие промелькнуло, как в тумане. Когда анестезия начала отходить, вернулась пульсирующая боль. Потом я вспомнила, к сожалению, уже после того, как приняла выданные врачом таблетки, что у меня повышенная реакция на кодеин, и она не замедлила проявиться. Я чувствовала себя так, словно меня огрели молотком по голове. Почти всю обратную дорогу я ничего не соображала, и поэтому мои вопросы остались без ответа. В город мы вернулись уже в сумерках. Позднее я не могла припомнить, чтобы объясняла, как доехать до моего дома. Помню только, что сидела в машине на нашей подъездной аллее, и Вольфганг спрашивал меня, может ли он воспользоваться моей машиной, чтобы добраться до отеля, или ему лучше зайти ко мне и вызвать по телефону такси. Мой ответ и все последующие события покрыты мраком неизвестности. Поэтому я безмерно удивилась, обнаружив утром следующего дня, что лежу в собственной постели, а на стуле аккуратно сложены мой рюкзак, вчерашняя одежда и черный лыжный костюм. И уж он-то совершенно точно не мой. Под одеялом на мне, похоже, не было ничего, кроме эластичных шелковых рейтуз, практически не оставлявших места для игры воображения. Завернувшись в одеяло, я села на кровати и увидела, что из расстеленного на полу спального мешка торчит лохматая шевелюра, загорелые руки и оголенная мускулистая спина профессора Вольфганга К. Хаузера. Пошевелившись, он перевернулся на спину, и в утреннем свете, проникающем через верхние фрамуги окон, мне удалось хорошо разглядеть черты его лица. Густые черные ресницы, бросающие тень на рельефно очерченные скулы. Длинный тонкий нос, ямочку на подбородке и чувственный рот, в сочетании напоминавшие профиль римской статуи. Даже во сне он выглядел самым красивым мужчиной из всех, что я видела. Но что он делает полуобнаженный в спальном мешке на полу в моей комнате? Глаза Вольфганга Хаузера открылись. Повернувшись на бок, он приподнялся на локте и улыбнулся мне своими невероятными бирюзовыми глазами, подобными коварным озерам с подводным течением или речным омутом. «Как видите, я остался у вас на ночь», — сказал он. «Надеюсь, вы не сочтете, что я вел себя чересчур нахально. Просто, когда вчера вечером я помог вам выйти из машины, вы потеряли сознание прямо на дороге. Я едва успел подхватить вас, чтобы вы не упали на землю. Мне удалось кое-как спуститься сюда, извлечь вас из рваной и грязной одежды и уложить на кровать. Я боялся оставить вас одну под действием обезболивающих, поэтому остался, желая убедиться, что с вами все будет в порядке. Как вы?» «Пока не знаю», — ответила я, чувствуя, что голова словно набита ватой и в воспаленной руке пульсирует боль. «Но я благодарна, что вы остались. Вчера вы спасли мне жизнь. Если бы не вы, то лежать бы мне на дне каньона под тоннами снега и камней. Я все еще не могу прийти в себя. Вы ничего не ели со вчерашнего ланча. Вольфганг сел и расстегнул молнию спального мешка. Однако сегодня я должен уехать отсюда. Из-за вчерашней прогулки я выбился из расписания. Может, приготовить завтрак? Я знаю, где что лежит на вашей кухне. Ваш кот любезно показал мне все вчера вечером. Он, видимо, надеялся, что я накормлю его ужином, и я не обманул его ожиданий». «Невероятно!» — со смехом сказала я. «Вы спасли мне жизнь и не позволили умереть с голода моему коту. А, кстати, где же Исон?» «Видимо, он проявляет тактичность», — загадочной улыбкой предположил Вольфганг. Отвернувшись от меня, он выбрался в одних трусах из спального мешка, взял свой лыжный костюм и быстро натянул его. Даже при столь недолгом созерцании его со спины я не могла не заметить, что профессор Вольфганг К. Хаузер отличается поистине великолепным телосложением. Перед моим мысленным взором вдруг пронеслись всевозможные эротические видения, и это, к моему ужасу, тут же воспламенило мою кровь. Прежде чем он успел повернуться и прочесть тайные мысли, проявившиеся на моих зардевшихся щеках, я схватила подушку и зарылась в нее лицом. Слишком поздно. Я услышала, как его босые ноги прошлепали по холодному бетонному полу. Пружины скрипнули, когда он присел на край кровати. Он отнял подушку и взглянул на меня своими бездонными глазами. Его пальцы коснулись моих плеч, он привлек меня к себе и поцеловал. Не скажу, что мне в жизни не приходилось целоваться, но такого поцелуя еще не было. Слишком часто в моем недостойном упоминании о прошлом бывали притворно жадные слюнявые поцелуи с многозначительными вздохами и закусыванием губ. Но сейчас, когда наши губы встретились, мощный энергетический поток хлынул от него ко мне, заполняя меня горячим, расплавленным желанием. Мы словно уже когда-то занимались с ним любовью и нуждались в повторении этого опыта, причем неоднократном. «Как жаль», — подумала я, — «что нельзя откачать и закупорить в бутылку энергию профессора Вольфганга К. Хаузера». «Ариэль, ты так прекрасна», — сказал он, — и, коснувшись кончиками пальцев моих волос, посмотрел на меня затуманенными синими глазами. Даже сейчас, после этой ужасной катастрофы, несмотря на все эти синяки, шрамы и ссадины, я мечтаю обладать твоим великолепным телом, как еще никогда ни о чем не мечтал. Я не думаю, бессмысленно пролепетала я, отупевшая от переизбытка гормонов. Мои попытки овладеть собой и вновь обрести дар осмысленной речи потерпели фиаско, как только Вольфганг приложил палец к моим губам. Нет, позволь мне продолжить. Вчера я вел себя как полный идиот, совершенно неуместно начав откровенничать. У нас все должно быть по-другому. Я восхищаюсь тобой, моя милая. Ты очень сильная и храбрая. А известно ли тебе, что твое имя происходит от древнего названия Иерусалима, этого святого города трех мировых религий? Ари-Ил, или Лев Божий, аллегорическое название Иерусалима, поскольку лев был эмблемой иудей. То есть в древности Ариэль означала «львица Божия». «Львица», — удивилась я, впервые после поцелуя заговорив нормальным тоном. Такую репутацию надо еще заслужить. Какова же участь Вольфа или Волка, — вновь с таинственной улыбкой заметил он. — А, понятно. Мы оба из рода хищников, — улыбнувшись в ответ, сказала я. — Только на охоте я обычно солирую, а ваш брат сбивается в стаи. Поиграв прядью моих волос, он отпустил ее и очень серьезно взглянул на меня. — Я не охочусь за тобой, дорогая. Хотя ты пока не доверяешь мне. Я приехал сюда, чтобы оказать тебе помощь, защитить тебя, только и всего. Какие бы чувства я к тебе не испытывал, они остаются только моими проблемами и не должны помешать осуществлению целей или выполнению того задания, с которым меня послали. Я уже поняла, что ты являешься чьим-то посланцем. Неизвестно лишь, кто именно послал тебя, нетерпеливо сказала я. Вчера ты заявил, что дружишь с моим дядей Лавкадио, но он ни разу не упоминал при мне твоего имени. Думаю, тебе лучше знать, что мы с ним встретимся в эти выходные в Солнечной долине, и мне не составит труда узнать правду. Я говорил о знакомстве, а не о дружбе, отвернувшись, туманно заметил Вольфганг. Он уставился на свои руки, потом встал и взглянул на меня, по-прежнему сидевшую под смятым одеялом. «Ты закончила с вопросами?» «Не совсем», — сказала я, возвращаясь к интересующей меня теме. «Во-первых, как это так получилось, что о моем треклятом наследстве знали чуть ли не все, даже еще до смерти моего кузена?» «Я могу объяснить, если ты действительно хочешь знать», — спокойно сказал Вольфганг. «Но сначала должен предупредить, что, к сожалению, такие знания могут оказаться очень и очень опасными». «Знания не могут быть опасными», — возразила я, начиная сердиться. «Опасно неведение, а особенно неведение относительно того, что может повредить твоей жизни. Меня уже тошнит от того, что все стремятся что-то скрыть от меня, заявляя, что делают это ради моего же блага. Меня тошнит от всей этой таинственности. Сказав это, я вдруг осознала, как многозначны мои слова. В сущности, именно тайны сопровождали и омрачали всю мою жизнь. Не так уж страшен этот неизвестный таинственный пакет, даже если из-за его содержимого могли погибнуть люди. Страшно само неведение, невозможность добиться правды. Похоже, мания секретности, пронизывающая наш ядерный центр, завладела также и моей семьей. Все считали, что ничего нельзя делать открыто, что любое дело требует конспирации и тайного сговора. Благодаря Сэму я могла стать настоящим мастером такой игры. Благодаря Сэму я уже не доверяла никому на свете, и никто не мог доверять мне. Вольфганг смотрел на меня странным взглядом. Моя внезапная страстная вспышка удивила и меня саму. До сих пор я не осознавала, как глубоко задевают меня эти чувства и с какой готовностью они способны вырваться на свободу. «Если это необходимо, чтобы завоевать твое доверие, то я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать, невзирая на то, какой опасностью могут обернуться для каждого из нас эти знания», — сказал он, по-видимому, с полнейшей искренностью. «Ведь для меня жизненно важно, чтобы ты всецело доверяла мне, даже если тебе не понравятся мои ответы. Ты спрашиваешь, кто послал меня сюда и поручил передать тебе рунический манускрипт». Он показал рукой на лежавший на стуле рюкзак. «Ты еще никогда не встречалась с этой дамой, но, полагаю, знаешь ее имя. Меня послала сюда твоя тетушка Зоя Бен». Странно, почему при любых потрясениях или огорчениях с моих уст неизменно срываются слова «святое дерьмо»? Что, в сущности, они могут значить? Неужели боги и святые, подобно нам, простым смертным, удаляют из организма какие-то отходы? И неужели я настолько лишена творческого начала, что не способна создать более оригинальное выражение, пусть даже для собственного мысленного употребления? Но, как я уже говорила, при нашей работе у нас вошло в привычку придумывать остроумные изречения о разнообразных отбросах. Вероятно, потому, что мы каждый божий день сталкивались с весьма неприятной и наводящей тоску задачей — уборкой, за постоянно увеличивающимся и производящим все больше отходов населением нашей необратимо уменьшающейся планеты. Поэтому, войдя в наш рабочий кабинет, я восприняла как должное приветствие Оливера, восторженно встретившего меня очередным каламбуром из песни Тома Лерера «Мусор», нашего отраслевого фаворита по фразочкам типа «Ошметки завтрака, что зашвырнул ты в бей, к обеду приплывут к нам в Сан-Хосе». Развернувшись в кресле и увидев меня, Оливер прищелкнул пальцами, как кастаньетами. «О, милостивый пророк Мароний!» — воскликнул он. «Только не пойми меня превратно, Ариэль, но ты выглядишь точь-в-точь, как некий предмет, который твой аргонавт иногда притаскивает с улицы. Что с тобой случилось? Неужели, упорно стараясь вчера передавить пешеходов, ты поцеловалась с фонарным столбом?»